Здравствуйте, дорогие друзья! Ко мне пришел интересный вопрос. Какие неочевидные преимущества получает человек, активно участвуя в сплоченном сообществе, помимо очевидной поддержки и обмена информацией? Здесь необходимо понять, что община – это не только общение, это не песни, танцы, хороводы, потому что песни, танцы, хороводы – это одно из проявлений общинности. Община, в первую очередь, это когда у вас есть общие интересы, общая цель – и общее хозяйствование, из которого вы получаете необходимое вам для жизни, как вас лично, так и вашей семьи. Если у вас общинного хозяйствования нет, и вы работаете там где-то, слово «раб», на какого-то там бизнесмена, предпринимателя, то в этом случае вы продаете свою жизнь и получаете крохи. Крохи, которые вам преподносятся как некое счастье, некая там заслуга какого-нибудь предпринимателя, что вот он вас содержит, вам дает какую-то там возможность жить. На самом деле это не так. Вы тратите очень много жизненного времени и при этом получаете крохи, которые для достойной жизни не подходят. А вот когда вы занимаетесь общинным делом, где все вы хозяева, где у вас есть общая цель, тогда вы не работаете, а трудитесь совместно с такими же, как и вы, беря на себя ответственность за общее дело, либо за какое-то направление в этом общем деле. И в этом случае вы понимаете, что происходит, куда направляются средства, какие мероприятия ожидаются, с какими целями, кто где что делает и так далее и тому подобное. Через это вы становитесь сильнее. Вы становитесь независимы от тех, кого называют паразитами социальными, потому что вы их не кормите, потому что у вас в вашем общем деле есть все необходимое для жизни. И получается, что вы становитесь хозяевами этой земли, вы становитесь хозяевами этой страны, вы объединяетесь с добрыми людьми, которые точно так же, как и вы, хотят жить по-человечески и хотят вместе с вами что-то творить, созидать, чтобы было всем хорошо. Не чтобы конкурировать и выдирать кусок из горла вашего соседа, бить ему по рукам, потому что он там что-то берет, а это, как кажется, ваше. Нет. А для того, чтобы создать то, что всем необходимо, и чтобы каждый из этого необходимого брал столько, сколько ему нужно. Это не коммунизм, это круче, чем коммунизм. Потому что в том, о чем мы будем говорить, присутствуют те элементы, которые в коммунистическом сообществе отсутствовали, из-за чего, в принципе, оно и развалилось. Интересно вам узнать, почему оно развалилось? Если интересно, пожалуйста, приходите 19, 20, 21 апреля 2025 года в Санкт-Петербург на нашу встречу, где будут участвовать такие же, как и вы, братья или сестры по разуму, по стремлению, по желанию изменить что-то в этом мире не только для себя, но и для всех, кто в нем живет. Для того, чтобы разобраться, как нам вообще жить, что нам делать. Как всегда, контакты организатора находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Желаю всем мира, здоровья, счастья, любви, радости и достатка. Быть добру!